Поговорим. Поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. So nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктория. Hello, friends. My name is Victoria. Hi, guys. I'm Danny. Здравствуйте, ребята. Я Danny. Дэнни помогает мне создавать и вести эту программу об английском языке на детском радио. Ведь изучать английский всем вместе намного легче и веселее. Мы стараемся найти для вас самую интересную информацию о странах и городах, где все жители говорят по-английски. Хотя мы ведем эту программу на русском языке, мы будем переводить основные слова и выражения в нашем рассказе на английский. А чтобы вам было легче во всем разобраться, мы создали рубрику «Наш словарик». В конце каждого выпуска вы сможете заново услышать и повторить все новые слова и выражения, которые встречались в нашей программе. Эту же рубрику мы разместили в интернете на сайте детского радио по адресу www.dete.fm. Присоединяйтесь к нам! Уверен, вам понравится! Сегодня мы расскажем вам о Канаде и Новой Зеландии. Эти англоязычные страны входит в состав так называемого британского содружества – The Commonwealth, во главе которого стоит королева Великобритании – The Queen of Great Britain. Давай начнем с рассказа о Канаде. Канада – это государство Северной Америки – North America. Оно занимает второе место в мире по размеру территории. Не могу не отметить, что самая большая страна в мире – это Россия. Верно, Канада находится на одном материке с Соединенными Штатами Америки. Граница США и Канады, border, считается самой большой общей границей в мире. Канаде также принадлежит ряд островов, islands. Среди них знаменитый остров Ньюфаундленд, название которого дословно переводится как «новая найденная земля» – Ньюфаундленд. Еще Канаде принадлежит остров Лабрадор, родина популярных собак. В Канаде два официальных языка – official languages – английский – English и французский – French. Несмотря на то, что первыми нынешнюю Канаду открыли викинги много тысяч лет назад, официально основателем Канады считается французский исследователь Жак Картье. В 1534 году, в 16 веке, он объявил территории нынешних городов Монреаль и Квебек собственностью Франции. Франция по-английски – France. На месте современного города Квебек раньше стояли поселения коренных жителей материка – индейцев – American Indians. Потом здесь была основана первая французская колония. А само название «Канада» в переводе с языка индейцев означает «деревня» или «поселение». Кстати, по-английски «деревня» – это «village». Раньше не только территория современной Канады, но и большая часть современной Америки принадлежала Франции. Однако в результате многочисленных битв за новые земли между Францией и Англией почти все французские владения перешли к британской короне. Постепенно из США и Канады добились статуса независимых государств – «independent countries». Однако, в отличие от Америки, которая стала абсолютно самостоятельной страной, Канада осталась в британском содружестве – «the Commonwealth». Если я правильно понял, то Канада – самостоятельная страна со своим правительством, government и законами, legal system. Верно, но главой государства официально считается королева Великобритании Елизавета II, Queen Elizabeth II. Ее величество, Her Majesty, носит также титулы королевы Канады, Canada, Австралии, Australia, Новой Зеландии, New Zealand и других стран, бывших колоний Великобритании, которые, даже получив независимость, предпочли остаться в Британском союзе государств. На государственном флаге Канады изображен кленовый лист – maple leaf. В разговорной речи этот флаг называют однолистником или флагом кленового листа – the maple leaf flag. Этот символ Канады используется с 18 века и имел особое значение для коренных народов Канады. Глядя на карту – map, даже не верится, что на территории Канады пересекается такое множество природных поясов. На территории Канады есть и лиственные леса, вудс, и настоящая тайга, и даже арктические пустыни, Arctic Deserts. Учебник по окружающему миру просто оживает на глазах. В Канаде много самых разных животных – animals. Так как это страна с огромной территорией, но не очень большим количеством населения, то звери чувствуют себя довольно вольготно. В собственном дворе можно встретить зайца – hare – и белку, squirrel, которые с удовольствием доедят за вами остатки ужина, leftovers. На дорожных знаках, road signs, запросто отдыхают во время долгого перелета орлы, eagles, олени, deers, и лоси, elks, тут и там переходят дорогу, road, не соблюдая при этом правил дорожного движения, traffic rules. Еще на территории Канады водятся бараны, рэмс, и снежные козы, snow goats. А также канадская рысь, Canadian lynx, и пума. Волки, wolves, лисы, foxes, белые медведи, polar bears, и медведи-гризли, grizzly bears. И, конечно же, бобры, beavers, которые наравне с кленовым листом считаются символом этой страны. На территории Канады есть знаменитые горнолыжные курорты Ski Resorts и чудесные пляжи Beaches. Также в Канаде самые крупные в Северной Америке озера. Они так и называются – Великие озера, Great Lakes. И, конечно же, чудо света – Ниагарский водопад, Niagara Falls. Попасть на Ниагарский водопад можно как со стороны Канады, так и со стороны Америки. Должен сказать, что это незабываемое зрелище. Говорят, если увидеть над водопадом радугу, rainbow, можно загадать желание, make a wish, и оно обязательно сбудется. Ты загадал? Да. И как, сбылось? Пока жду. В вечернее время на Ниагарском водопаде включается специальная подсветка, и кажется, что струи воды меняют цвет, сверкая и переливаясь, как будто по волшебству. It's like magic. На самом деле, Ниагарский водопад – это общее название трех водопадов на реке Ниагара. Niagara River. Эта река отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Ниагарский водопад – самый мощный в Северной Америке. Первый водопад Ниагары – это так называемый канадский водопад – Canadian Falls. Его официальное название – подкова – Horseshoe Falls. Второй – это американский водопад – American Falls. А третий – самый маленький водопад – называют Fata – Bridal Veil Falls, потому что по форме он похож на свадебную фату невесты. Раньше этот водопад назывался Серебряным – Silver Falls. Высота водопада составляет 53 метра, почти с 20-этажный дом. И американские, и канадские города, которые находятся на разных берегах водопада, носят одинаковое название – Ниагара Фоллс. Там же, на берегах водопадов, расположены одни из самых красивых и старых парков в Северной Америке. Кстати, название Ниагара с языка индейцев переводится как «гром воды». И поверьте, это действительно так. Шум воды Ниагарского водопада напоминает то рев чудовища, то нежный голос. Об этом удивительном сочетании звуков у племени иракезов, коренного населения территории водопадов, существует красивая легенда. Это история индейской девушки, которую хотели насильно выдать замуж за нелюбимого воина. Девушка принесла себя в жертву богу грома, живущему, согласно индийскому поверью, в пещере под водопадом Подкова. По легенде, именно голоса бога грома, Thunder, и его невесты слышат люди в шуме воды Ниагарского водопада. Если вы, ребята, захотите поделиться с нами интересными фактами о животном или растительном мире Канады, пишите нам, пожалуйста, на Детское радио. Только не забывайте как можно больше слов и названий переводить на английский. Если что-то не получается, всегда можно посмотреть в словаре или заглянуть в наш радиословарик. Не стесняйтесь писать по-английски и не бойтесь делать ошибки. Мы не собираемся оценивать вашу грамотность. Нам важно ваше желание и стремление вместе с нашей программой изучать английский язык и мир англоязычных стран на Детском радио. А теперь мы расскажем вам о Новой Зеландии, Нью-Зиланд, одной из самых загадочных стран Британского Содружества. Официальное название страны – Королевство Новой Зеландии, The Realm of New Zealand, столица страны – город Веллингтон. Первым эту страну увидел в 17 веке голландский мореплаватель Абел Тасман. Именно увидел, а не открыл, так как уже поселившиеся на островах племена Маори не позволили европейцу высадиться на территорию страны. Однако название стране он все же придумал. А почему эта Зеландия названа новой? И где же тогда старая? Все очень просто. Когда путешественники открывали новые земли, они редко придумывали им необычные новые названия. Чаще всего новые земли назывались в честь городов или даже стран, оставшихся на родине. На родине Тасмана, в Нидерландах, уже была территория в Северном море, которая называлась Зеландия. Поэтому Новая Земля была названа Новой Зеландией. Однако, как ты правильно заметил, голландский первооткрыватель не заявил прав своей страны на Новую Землю. Это сделал британец Джеймс Кук почти 100 лет спустя. Понятно. Официальной главой Новой Зеландии считается британская королева. Интересно, что в национальном флаге Новой Зеландии, помимо четырех главных звезд созвездия Южного Креста, нашлось место и британскому флагу. Так что неудивительно, что английский – основной язык страны. Правда, есть еще язык коренного населения – маори, который тоже получил статус официального. Мирное взаимодействие коренного населения маори и европейских переселенцев отражено даже на гербе Новой Зеландии – Coat of Arms. С двух сторон щита – shield – изображены фигуры белой женщины и воина-вождя племени маори. Кстати, на языке маори Новая Зеландия называется очень красиво – Aotearoa, что переводится как «страна длинного белого облака» – The White Cloud Country по-английски. Название Новая Зеландия было узаконено британским правительством, когда в 18 веке Джеймс Кук объявил новую землю колонией Британии. Вообще, похоже, что в то время Британии принадлежал весь мир. Даже если новые земли открывали путешественники из других стран, эти территории все равно оказывались в числе британских колоний. Правильное наблюдение, Дэнни. Конечно, не весь мир, но большая его часть действительно находилась под влиянием Британской империи. И надо сказать, большинство колоний, даже обретя независимость, продолжают оставаться в британском содружестве королевств. Новая Зеландия находится в Тихом океане. Pacific Ocean. Раньше считалось, что Новая Зеландия расположена на самом краю света, там, где заканчивается океан и начинается неизведанная страна богов. Конечно, в наши дни всем известно, что края света нет, но страна действительно очень сильно удалена от остальных материков. Новая Зеландия занимает два крупных острова – Islands, которые называются Остров Северный и Остров Южный. В состав государства также входит около 700 мелких островов. У народа маори есть очень интересные легенды о происхождении двух главных островов. Основной герой легенд – полубог по имени Мауи. Как и более известный нам Геракл, Мауи совершил множество подвигов. Одним из таких великих деяний стала борьба Мауи и гигантской рыбы – Giant Fish. Герой поймал эту рыбу и превратил ее в остров Северный. А остров Южный, согласно легенде, это не что иное, как лодка – боут самого Мауи. Здорово! Такая маленькая страна, а столько интересного уже в одном названии! Действительно, если судить по количеству жителей, то Новая Зеландия – страна небольшая. Население Новой Зеландии всего около 4 миллионов человек. А если оценивать размер территории, то Новая Зеландия даже немного больше Великобритании. В этой стране собрано много уникального и неповторимого. Климат, climate, животные, animals, растения, plants. Большую часть страны занимают горы, mountains, где преобладает довольно суровая, холодная погода, weather. Зато на островах по соседству можно найти длинные песчаные пляжи, sandy beaches, с мягким морским климатом. Есть в Новой Зеландии и действующие вулканы, volcano, и горячие минеральные источники. Благодаря такому необычному сосуществованию разных климатических условий в одной стране, на северных островах есть настоящие джунгли, jungles, а на южных, представляешь, живут пингвины, penguins. Как-то у них все наоборот и вверх ногами. Ничего удивительного, ведь Новая Зеландия находится в противоположном от нас южном полушарии, и самый холодный месяц в стране – июль. The coldest month is July. А самые теплые? А самые теплые – январь – January, и февраль – February. Ведь когда у нас в стране зима – winter, в Новой Зеландии – лето – summer. Вот это да! А какие животные водятся в такой уникальной стране? Из-за изоляции и удаления от других континентов в Новой Зеландии возник во многом неповторимый животный мир. Еще 1000 лет назад на территории страны вообще не было млекопитающих, не считая летучих мышей – bats и морских львов – sea lions, которые обитали в прибрежных водах. И только с прибытием на острова постоянных жителей появились их верные спутники – собаки – dogs и, к сожалению, крысы – rats. Позднее переселенцы привезли с собой скот – livestock и других домашних животных. Свиней, pigs, коров, cows и коз, goats. А как же эти животные прижились на новом месте? Замечательно прижились и нанесли при этом огромный вред островам. Почему? Для развития охотничьего промысла европейские переселенцы привезли с собой много новых животных. Однако у них не было естественных врагов в природе. И количество этих чужаков так быстро увеличилось, что привело к вымиранию многих коренных животных островов Новой Зеландии. А какие животные обитали в Новой Зеландии до появления европейцев? В основном это были птицы – birds. Наиболее известны нелетающие птицы киви. Они даже стали национальным символом страны. К сожалению, самые удивительные животные были истреблены около 500 лет назад. В их число попали гигантские нелетающие птицы моа. Они напоминали страусов и были почти в 2 раза выше взрослого мужчины. Такая же участь постигла гигантских орлов. Они весили примерно столько же, сколько 5-летний ребенок, около 15 килограмм. А чем еще интересна Новая Зеландия? Новая Зеландия стала первой страной, где все важнейшие государственные посты были заняты женщинами. Для большинства стран мира это очень необычно. Еще Новая Зеландия – родина многих известных людей. Среди них есть ученые – scientists, писатели – writers и даже актеры – actors. Новозеландцем был первый альпинист, покоривший высочайшую вершину мира – гору Эверест – The Everest Mountain. Новозеландскими режиссерами были созданы такие известные фильмы, как «Властелин колец» и «Легенда Зорро». Здорово! Мне очень понравилось, читать и рассказывать о Новой Зеландии. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Мы совершили небольшое радиопутешествие в англоязычные страны, Канаду и Новую Зеландию. А теперь наша программа подходит к концу. Впереди вас, как всегда, ждет рубрика «Наш словарик». В ней вы услышите все новые слова и выражения на английском языке, которые мы использовали в этом выпуске программы. Наш словарик. Canada. Канада. Canada. North America. Северная Америка. North America. The largest. Самая большая. The largest. Border. Граница. Border. New found land. Новая найденная земля. New found land. Official language. Официальный язык. Official language. English. Английский. English. French. Французский. French. France. Франция. France. Village. Деревня. Village. Battle. Битва, баталия. Battle. Independent. Независимый. Independent. Commonwealth. Содружество. Commonwealth. Government. Правительство. Government. Flag. Flag. Flag. Maple leaf. Кленовый лист. Maple leaf. Symbol. Symbol. Symbol. Map. Карта. Map. Woods. Леса. Woods. Arctic deserts. Арктические пустыни. Arctic deserts. Animals. Животные. Animals. Hare. Заяц. Hare. Squirrel. Белка. Squirrel. Eagle. Орел. Eagle. Deer. Олень. Deer. Moose. Лось. Moose. Elk. Тоже лось. Elk. Road. Дорога. Road. Traffic rules. Правила дорожного движения. Traffic rules. Rams. Бараны. Rams. Snow goats. Снежные козы. Snow goats. Canadian lynx. Канадская рысь. Canadian lynx. Puma. Puma. Puma. Wolves. Волки. Wolves. Foxes. Лисы. Foxes. Polar bears. Белые медведи. Polar bears. Beavers. Бобры. Beavers. Beach. Пляж. Beach. Ski resort. Горнолыжный курорт. Ski resort. Lakes. Озера. Lakes. Niagara Falls. Ниагарский водопад. Niagara Falls. Rainbow. Радуга. Rainbow. Wish. Желание. Wish. Magic. Волшебство. Magic. New Zealand. Новая Зеландия. The Realm of New Zealand. Королевство Новой Зеландии. The Realm of New Zealand. Cloud. Облако. The White Cloud Country. Страна длинного белого облака. The Long White Cloud Country. Pacific Ocean. Тихий океан. Pacific Ocean. Climate. Климат. Climate. Plants. Растения. Plants. Volcano. Вулкан. Volcano. Weather. Погода. Weather. Mountains. Горы. Mountains. Dog. Собака. Dog. Rat. Крыса. Rat. Bat. Летучая мышь. Bat. Sea lion. Морской лев. Sea lion. Cow. Корова. Cow. А мы прощаемся с вами и желаем вам успехов в изучении английского языка. Не забудьте посетить сайт детского радио по адресу www.deti.fm.